Бог в помощь. Подойдя к костру, вежливо поклонился Ратников. И тебе того же, откликнулся седенький старичок в меховой телогре и сдвинутом на затылок трюхе. Садись, поснедай с нами, ушицы. Михаил, конечно, уселся, второй рыбак, вихрастый мальчишка лет 10-12, протянул ему деревянную ложку. От, не побрезгуй, мил человеце, благодарствуйте. Ах, с каким наслаждением беглец поднес ко рту обжигающе ароматное варево. Хорошая была ушица, духовитая, наваристая, да с луком, с кореньями. Не налимья, а окуневая, да уж и на этом спасибо. Хороша у вас суха. Наедаясь, искренне поблагодарил Миша. Возьми-ко, мил человек, хлебушка, протянул краюшку парнишка. Кушай, кушай. Издалече, видать. А ну-тко, помолчи, грешатка. Охолонил парня старик. Ты ешь, гостюшка, ешь, его не слушай. Ишь, любопытный больно, все ему расскажи, вынь да положь. Да я ж просто так, детка Силантий. Сплесковый я, насытившись, улыбнулся беглец. К норовереке, к родичу дальнему добываюсь. В Плескове, вишь, дом у меня сгорел. Ай-ай-ай. Дед Силантий горестно покачал головой. Вот горе-то, а семейство-то твое, как, упаслось. Да слава богу, к свату уехали, туда и я пробираюсь. Ясно, вы его путь держишь, старик улыбнулся. Большое село, красивое. Сват-то твой, спрошу, из Чудинов, что ли? Из них, спокойно кивнул Ратников. Долгонько тебе еще плыть. Дед Силантий посмотрел в темнеющие прямо на глазах небо. Инда, с утреца выплывешь, к вечеру будешь, лишь бы ледок не встал. Да уж, озабоченно повел плечом Миша. Да уж, поев, стали налаживаться спать. Чуть отодвинув в сторону угли кострища, настелили на горячее место лапника, улеглись, пригласив гостя, накрылись шубейкой, а сверху – рогожкой. Сразу же стало тепло, уютно, и Ратникова тут же сморил сон. Едва только успел улечься, умаился за все эти дни, бедолага. С утра, подкрепившись превратившимися в студень остатками ушицы, Михаил простился с гостеприимными рыбаками и, спустившись к озеру, вывел из камышей лодку. Уселся, помахал рукой рыбачкам, деду с внуком, да потихоньку погреб, обмотав тряпицами обмазаленные ладони. К вечеру не успел, приткнулся к дощатым мосткам деревни уже ночью, хорошо, вызвездило, да и луга светила. Привязав лодку, обстучал об доски весла, нарочно, чтоб было слышно издалека. Где-то совсем рядом взъярился, залаял пес. Тихо, тихо, Шрамка, тихо, да говорю же, не лай. Эй, мил человек, кто таков будешь? Этот же вопрос сначала произнесли на ином языке, чудинском. Ратников улыбнулся, а по-немецки не повторят ли? И, того не дожидаясь, отозвался. Мисаил я, к Яну рыбаку в гости. К Яну. Судя по изменившемуся тону, спрашивающий сразу успокоился и подобрел. Даже, придерживая у колен кудлатого пса, вышел на свет луны из-за растянутых на кольях сетей. Зайди, зайди, Ян завсегда гостям рад. Вчерась только жаловался, что не навещали. У рыбака Яна Ратников прожил с месяц, так уж вышло. Хороший оказался человек, и жена его, Клара, и дети, все, разинув рты, слушали россказни Михаила о Плескове, о далеком Новгороде и новгородцах. Беглец ведь, не ломая долго голову, сказался разорившимся купцом, мол, рассчитался с орденскими немцами за долги и теперь вот пробирался на родину, в Новгород, а сюда вот заглянул по пути, дела были. Какие именно дела, сказал через 3 дня, когда получше присмотрелся к Яну. Про остров, про бусину с мухой, про друзей. С этого и начинал, ухмыльнулся в бороду Ян. Знаю я, где этот остров, у нас его змеиным кличут. Сейчас уж мы туда не пойдем, опасно. Теперь уж только по льду. Вот и пришлось ждать настоящей зимы, которая, надо отдать должное, оказалась вовсе не за горами. Буквально через несколько дней после появления Миши, встал на озере лед, вначале, у берегов, припоем, а потом и полностью затянул водную гладь. Скоро уж было и совсем собрались к острову, да грянула оттепель, и пришлось снова ждать. Наконец, после морозцев, метелей, снега, Ян махнул рукой, мол, завтра с утра поедем. Лошадь не стал запрягать, встали на лыжи, широкие, подбитые куньим мехом. Прихватили с собой луки со стрелами, в пути поохотиться, селки, капканы. Вообще, село Айва выглядело довольно зажиточным, если не сказать больше. Обитали здесь большей частью рыбаки и, немного, охотники, вполне лояльные к тевтонцам, и, многие, крещенные в католическую веру. Немцы собирались к лету ставить храм, никто, даже православные, не возражал. В общем-то, неплохо жилось селянам под орденом. Шли хорошо, ходка, погодка выдалась не шибко морозная, но солнечная, благодать. По пути пару раз останавливались поохотиться на зайцев, затем, на одном из попадавшихся островков, разложили костер, подкрепились свежей дичиной. Отдохнув, пошли дальше, заночевав тоже на острове, в сложенной рыбаками заимке. Змеиный остров, небольшой, лесистый, издали смотревшийся словно покрытый снегом еж, показался на исходе следующего дня. Тут тайная тропа есть, капище раньше было, Ян неожиданно замедлил шаг и обернулся. Молились люди старым богам, и сейчас еще молятся, кому они мешают-то, старые, проверенные боги. Никому не мешают, к явной радости рыбака покивал головой Михаил. Как говорится, старый друг лучше новых двух. Это правильно. Слышь, Миша, а что, если мы, одного зайца там, в капище, ну, ты понял, а запросто. Ратников широко улыбнулся. Ты хороший человек, Ян, потому, делай, как знаешь. Чудин закивал головой. Вот и хорошо, вот и славно. Лина, про нее многие нехорошо говорят, однако ж, ни разу эта дева ко мне плохих людей не приводила. Лес на Змеином оказался густым и почти что непроходимым, однако ж, Ян знал верный путь и как-то умудрялся находить тропу по одному ему видимым приметам. Что ж он, остров-то, пустой. Когда проводник оглянулся, быстро поинтересовался Ратников. Никто, говорю, тут не живет, что ли? Зимой, нет, а летом, всякое бывает, Ян неожиданно засмеялся. Ничего, не переживай, не пропадут твои дружки. Дичи здесь много, да и заимка теплая. К заимке они наконец и вышли. Небольшая такая избенка в дремучем лесу, заваленная снегом по самую крышу. Однако, да, почесал бороду проводник, дверь отрывать надо. У Ратникова все в душе упало. Неужели, неужели, погибли оба? Или, ушли куда? Давай, давай, не стой, работай. Подзадорил рыбак. Дверь раскопаем, может, узнаем что. Это уж точно. Иного-то пути не было. Сняв с плеч лыжи, путники живо разбросали снег. Холодея в душе, Ратников толкнул дверь. Та со скрипом открылась. Миша нагнулся, вошел, чувствуя позади дыхание Яна. Обернулся. Темно здесь. Свет-то не загораживай, отойди. Избенка, как избенка, небольшая, но ладная, с широкой лавкою, с печью. В такой можно и зимой жить-поживать. Тогда интересно, где же? Войдя следом за Ратниковым, Ян шарил руками по полкам. Ага, свечи, две штуки. Лучины, целый пучок. Труд, огниво, соль. А во, крупа. А твои друзья тут не голодали. Знать бы, где они сейчас. Хмуро отозвался Миша. А это что еще? Березовая кора, на растопку. Славно, славно. Сейчас печечку. Присев, старый рыбак побросал в печь найденные тут же дровишки, схватил огниво, подсокал языком. Хорошие, свейское. Миша, дай-ка сюда берестину. Сейчас обогреемся. Какую еще берестину? Ах, эту. Черт, на березовой коре было что-то нацарапано. Ян, ты откуда эту берестину взял? Рыбак обернулся. Да вон, с полки, там ее полно. А ну-ка, посмотрим. Выбежав на улицу, Михаил вчитался в буквицы. Тут и не надо было знаний палеографии, чтоб прочитать. Буквы оказались вполне современными, еще бы. «Дядя Миша», – деловито извещал Максик, – «мы с Эгбертом идем тебя искать. В Бург, потом, не знаю. К лету вернемся к Танаеву». Ратников обрадованно уселся в сугроб и, сдвинув на затылок шапку, расхохотался. «Молодец, Максюта! Хоть известить догадался». Глава 11. Зима 1242 года. Псков. Медведев Путин. Никто также никому не должен платить или обещать платить больше обычного. Ордонанс о рабочих и слугах 1349 год. Ратников так и предполагал, что в Бург парни вряд ли заглянут, скорее, будут собирать информацию в окрестных деревнях. Так и вышло, многие рыбаки, крестьяне, охотники хорошо помнили двух любопытных подростков, вполне подходящих под данное Мишей описание. Эгберт и Максимус. Нет, как их звали, не вспомнить, но точно, оба немцы. Один совсем плохо по-русски лопочет, второй лучше, но так, что тоже мало что разберешь. Второй, это наверняка был Максик. Михаил смог отправиться на поиски парней не сразу, а лишь в январе, с попутным караваном, санным поездом, обновлявшим проложенный по озеру Зимник. Ревельские купцы везли в Псков закупленный в Стокгольме хлеб. Лето на Руси выдалось жарким, знойным, вот и недород. В Швеции все же попрохладнее было, жито собрали в достатке. К купеческому каравану, сопровождаемому солидной охраной, по пути присоединялись и местные. Удобный был случай съездить на псковский рынок, поторговать, да потом, с такой же оказией, вернуться обратно. Вот и односельчане Яна собрали, что смогли, лисьи, беличьи, куньи меха, мороженую рыбу, дичину, набралось на пару саней, возницами да торговцами отрядили двух мужиков, самых ушлых, с ними, простившись с гостеприимными чудинами, уехал и Ратников. Наконец-то, радовалась душа пушистому, сверкающему на ярком солнце, снегу, небу, чистому, высокому, голубому, свежему бодрящему воздуху, белым деревьям, отбрасывающим синие, фиолетовые, нежно-сиреневые и темно-голубые тени. Стоял небольшой морозец, градусов 7-8, от лошадей поднимался пар. К исходу пятого дня пути увидели белые от снега псковские стены и купола Спаса Миражского монастыря. Уплатив на воротах пошлину, в город въехали с темнотою, да сразу на постоялый двор, где и расположились на отдых. Утром, как обычно, все поднялись рано, с первыми лучами солнца. Хозяйская прислуга уже затапливала печи, гремела дровами, перекликалась. На улице звал к заутренне малиновый звон церковных колоколов. Умывшись под рукомойником из сверкающей, старательно начищенной служками меди, Михаил вместе со всеми сходил в ближнюю церковь, деревянную, небольшую, со смешной, чем-то напоминающий скворечник, маковкой, крытой серебристой дранкой. Помолясь, поставил свечки, во здравии Марьюшки и ребят, после чего вновь зашагал на постоялый двор, прикидывая начать поиски ближе к полудню, со всех городских рынков, откуда ж еще-то, да, и не забыть зайти на Рижское подворье. В синем, чуть тронутом белыми плавно плывущими облаками небе сияло солнце, тени церквей, палаты башен переливались на снегу всеми оттенками голубого. На папертях и прилегающих к ним улочках голосили нищие. «Подайте, Христа ради! Хлебушка, хлебушка!» Нищих было много, кроме обычных, местных, так сказать, профессионалов, прибавились и жители окрестных деревень, хлеба-то нынче не хватало, да и не только хлеба. Слишком жаркое лето, бич аграрного общества. Впрочем, дождливое тоже ничем не лучше. Вот и просили. Хлеебушка, хлеебушка. Ратников деньгами не сорил, экономил. Кто его знает, сколько он здесь пробудет. Что узнают, не опасался. Внешность изменил сильно. Побрил бороду, отпустил вислые усы и, обрезав кружок волосы, стал похож на Тараса Бульбу. Боялся даже, ладно, Лина не сразу признает, но парни... На подворье рижских купцов было на удивление безлюдно, даже собаки не лаяли, лениво свернувшись в снегу. Сидя на заваленке главной избы, Какой-то чернобородый мужик в подпоясанном цветным кушаком зипуне, примостив рядом копье, лениво потягивал что-то прямо из кувшина и довольно щурился. На коленях у него сидел огромный полосатый котище и тоже щурил глаза. Собаки на кота не лаяли, обленились. «Здоров будь!» Подойдя, кивнул Ратников. «А чего тихо-то так? Так старые купчины съехали, третьего дня еще, а новые вот, еще на постой не встали. А, понятно», Миша озадаченно сдвинул на затылок отороченную бобровым мехом шапку, «подарок Яна. Уехали, значит. А ты-то кто будешь, сторож? Хочешь сбитню? Давай». Усевшись на завалинку рядом, Михаил глотнул варево прямо из кувшина, горячий, сильно пахнувший травами и хмельной сбитень напоминал что-то среднее между вермутом и глинтвейном. «Благодарствую», сделав долгий пахучий глоток, Ратников передал кувшин обратно. «Вкусно. Еще б не вкусно». Сторож ухмыльнулся и погладил кота. «А помнишь, была здесь такая Лина?» Тут же спросил Михаил. «Ее где найти?» «Где?» Мужик неожиданно хохотнул. «Да, пожалуй, что, в Риге. В Риге». Ратников, не сдержавшись, ахнул. «Ну да, там. С купчинами она и уехала. Давно собиралась. А те, мил человек, она зачем, Лина-то? Дело одно было, значит, уехала». Миша и сам вспомнил, что, в общем-то, девушка и сама не раз говорила про Ригу. Мол, у отца Арнольда так какие-то связи. Отец Арнольд, ну, блин, нашла себе покровителя. А, впрочем, чем худо? По крайней мере, с женитьбой не будет навязываться, сан не позволит. На всякий случай спросив сторожа про ребят, безуспешно, Ратников отправился шататься по городу, расспрашивал торговцев на рынке, нищих на папертях, стражников. Нельзя сказать, что совсем уж безрезультатно, однако от всех полученных сведений толку не было никакого. Да, парней похожих видали, без числа много их тут крутилось. Да уж, среди этих многих наверняка были и Максим с Эгбертом. Только вот найди их, попробуй, за рубль, за 20. Вернувшись на постоялый двор, Ратников заказал миску щей с блинами и задумчиво уставился в стену. В противоположном от входа углу о чем-то шептались торговцы. Один, судя по одежке, немец, второй, русский. Какая-то белобрысая девчонка в сером, грубого сукна, платье, согнувшись, старательно скоблила пол, время от времени убирая рукой выбивающиеся из-под платка пряди. Невдалеке от Миши примостился худенький мужичок с сивой бородкой, разложил на столе кусочки пергамента и выделанной бересты, чернила, перья, писала. Клиентура набежала быстро. Не успел Миша опустить ложку в принесенные щи, как к соседу, поклонившись, подсел здоровенный детинушка, косая сажень в плечах. Вид детина имел самый глупый и, похоже, не очень-то понимал, что хотел. «Мне пну это самое», дядька Федот посоветовал, «напиши, мол, так что случилось-то?» Вежливо поинтересовался писарь. «Прошение какое написать? Посаднику али в суд?» «Во-во, в суд», обрадовался парень. «Говорят, один я на косого Кузьмы в корчме кулаками махал, а там идти окромя меня, народу». Дохлебавший, Ратников отправился в людскую, немного вздремнуть да подумать, что делать дальше. Растянулся на широкой лавке, заложив за голову руку. Натопленная с утра печь распространяла приятственное тепло, нагоняла дрему. Миша почесал подбородок и, посмотрев в потолок, вдруг поймал себя на мысли, что ищет там надпись. Ну, типа, Макс и Эгберт здесь были, 13 января 42 года. Вот, что-нибудь в этаком роде. Усмехнулся. А дела-то складывались не особо весело. Ясно было, что парней быстро отыскать вряд ли получится, а следовательно, нужно было как-то легализоваться в городе и, самое главное, на что-то жить. На что-то. Ратников вдруг подпрыгнул на лавке и, схватив кушак, снова вышел в трапезную. На ходу подпоясываясь, присел на лавку рядом с писарем, терпеливо дожидаясь, когда тот освободится. Заказал хмельного кваску, две кружки. Как принесли, одну пододвинул соседу. Испей, друже. Гляжу, притомился. А с удовольствием. Писец не стал ломаться, сразу намахнул полкружки, после чего с хитрецой посмотрел на Мишу. Издалека к нам, из деревни. Вижу, неплохо у тебя, мил человек, получается. Да уж, не обижен. А я вот не сказать, чтоб совсем не грамотен. Но так, серединка наполовинку. А в деревне у нас судиться приходится часто. То корова чужие луга потравит, то не так нарежут межу, то еще что. Понятно. Ласково протянул писарь. Меня, между прочим, Сафроном кличут. Так тебе, значит, прошенница. Посейчас в раз сообразим. Да ты не журись, дорого не возьму. Не, не, Ратников помотал головой. Мне не то чтобы прошенница, мне бы много. Как это много? Не понял Сафрон. Так ведь говорю, в деревне дела разные, а грамотеев нет. Ехать куда, далече, не наездишься. Ты б мне изобразил, как писать, к примеру, на одной грамотце, прошение в суд на другой, а меже на третьей, о холопах. А, догадался писец, вон ты о чем. Что ж, сделаем. Тебе как, по-дорогому писать? Нет, конечно, тогда на берестице. Денег-то у тебя сколь? 3 серебрихи немецкие. Ладно, так и быть, на 2 напишем. Пока Сафрон писал на бересте образцы, старательно выкоребывая острым металлическим писалом буквы, хитрый Ратников, пользуясь моментом, расспрашивал обо всех писарских хитростях. Сафрон отвечал охотно. Чернила, это брат, только кажется, что просто. На торгу продают, да смотреть надо в оба, живо подсунут слишком жидкие или, наоборот, такие, что и зубами не раскусишь. Плотными они должны быть, да, чернила от, густыми, а на цвет смотреть не надобно, коричневые они там или бурые. Хочешь почернее, так добавь сажи. Еще краски есть, киноварь, охра да прочее, но то для прошения не надобно. Перья, конечно, только гусиные, вороньи или там, куриные, только курам и на смех. Писала для берестин лучше железные брать, костяные, хоть и удобней, да ломаются быстро, зато железные, тупица. Где взять? Опять же, на рынке. А берестины особо подбирать нужно. Слышь, друже Сафрон, под конец попросил хитрый Ратников. Ты мне еще азбуку изобрази. Вот, на отдельной грамотке. Азбуку. Писарь почмокал губами. Что ж, изволь. Выцарапанные, вернее, выдавленные, на берестине буквы мало напоминали приятное в летописях письмо, устав, не очень-то удобно было выводить писалом, а по Мише, так оно и лучше, незатейливей. Еще со студенческих времен, сдав зачет по палеографии, он четко представлял, как именно писали в 13 веке. Прежний тяжеловесный начерк, устав, уже отходил, сменялся более быстрым стилем, так называемым поздним уставом. Буквы становились более вытянутыми, скошенными вправо, увеличивается нижняя половина некоторых буквиц, типа и вы прочих. Вот они все, их начертания, в старательно изображенной писцом азбуке. А вот и образцы, о краже, о меже, о закупе. Отлично. Аккуратно сложив грамотцы в наплечную сумму, Ратников радостно потер руки. Теперь можно было не думать о хлебе насущном. Правда, для того еще нужно было кое-что предпринять. На следующее утро Михаил прошелся по всем, как он выражался, заведениям общепита, корчмам и постоялым дворам. Везде примечал, не занято ли местечко, не сидит ли уже где-нибудь в уголке писарь. И ближе к вечеру отыскал таки кое-что подходящее. Постоялый двор у южных ворот, недалеко от реки Великой. Двор был так себе, можно даже сказать, захудалый. Вытянутая в длину изба, с пристроенными к ней летними сенями и кухней, крытые соломой крыши, небольшая конюшня для гостей, рядом, в снегу, зеленовато-желтые кучи навоза. Местечко сие, похоже, пользовалось успехом у самых невзыскательных путников, окрестных крестьян-смердов, периодически приезжавших на ярмарки либо зданию за пожилое. Да, еще частенько привозили рыбу, и даже из относительно дальних мест, благо, зима, Товар в пути не портился. Быстро сговорившись с хозяином, на редкость угрюмым, но, как оказалось, вполне понятливым типом, Ратников тут же и остался на ночь, а с утра скромненько уселся в углу, разложив перед собой все необходимые причиндалы, берестицы, писала, перья с чернильницей из яшмы, вчера прикупленной на последние деньги вместе с двумя листами пергамента. Не для письма, для солидности больше. В ожидании клиентов, новоявленный писарь потихоньку потягивал квасок, сам с собой рассуждая об ушлом хозяине дворища, запросившего сразу половину всего будущего Мишиного заработка, но, в конце концов, согласившегося на треть. Наверное, истово поторговавшись, можно было бы сбавить сей грабительский процент и до четверти, а то и до пятой части, но Ратникову было лень торговаться, к тому же за эту треть он выпросил себе ночлег и стол по принципу «все включено». И вот теперь сидел, думал, о жительстве и еде. Таким образом, вопрос был снят, и дело теперь оставалось за малым – найти парней. Что найдет, Ратников ни капельки не сомневался, если, конечно, ребята в Пскове. Ну, а куда ж им еще пойти-то? Если они всерьез намеревались искать Мишу, а дело, несомненно, обстояло именно так. И, конечно же, перед ними также встал тот же самый вопрос, который только что удачно разрешил Ратников – где жить и что кушать, что вообще парни умели делать. Эгберт, ученик стеклодува, могли в чью-нибудь мастерскую пойти, вполне, в обычные, те, что на виду, Михаил наведался еще позавчера, правда, безрезультатно, но ведь были еще мастерские боярские, орденские, в конце концов, нет, туда б они, наверное, не сунулись, хотя, кто их сейчас будет искать-то? Времени-то сколько прошло, печатных станков еще нет, плакаты с их физиономиями и надписями «Розыск» по городу не висят, чего бояться, спрашивается, только какой-нибудь чисто случайной встречи, от которой, увы, не застрахован никто, так, стеклодувы, что еще, что, к примеру, умеет Максик, как и любой средний подросток, в общем-то, ничего, языком болтать только, болтать. Он ведь немецкий знает, и неплохо, да и здесь поднаторел. Почему б не пойти в толмачи? Кстати, обоим. А где в Пскове нужны толмачи? Да везде. Псков ведь сейчас под орденом. Впрочем, и так, пограничный город, иностранцев полно, в основном, конечно, немцев, в смысле, из германских вольных городов и княжеств. Так, хорошо бы это везде так сказать, поточнее обозначить. Локализовать, к примеру, пристань, да, там можно, нужно даже, поспрашать, еще где, крупные постоялые дворы, купеческие объединения, здоров, мил человек, жалобы пишешь, какой-то кривоносый мужик в нагольном полушубке из лисьих шкур, присев рядом на лавку, пристально посмотрел на Ратникова, пишу, кивнул тот, по какому вопросу жалоба, по важному, кривоносый усмехнулся и, отдуваясь от жары, в гостевой горнице было жарко натоплено, распахнул полушубок. Блеснула на груди золотая цепь, смотри-ка, а ходит во всякой рванине. Пестридит домотканой порты, штопанные анучи да постолы драные. Однако, а цепь-то толстенная. Ну, Ратников улыбнулся. На чем писать будем и кому? Есть берестица и пергамент. На пергаменте... Не стал жмотиться мужик, судьям посадским. Угу, солидно кивнув, Ратников положил перед собою на стол лист пергамента, ха, пригодился-таки. И в первый же день, и, обмакнув в чернильницу гусиное перышко, вывел поздним уставом. Господину посаднику твердили Иванковичу, от кого жалоба-то, ась, как кличут тебя, спрашиваю. А, Анфимий Рыбий Зуб, а, кто ты есть-то? Смерть, али закуп, или с торгового люда. Пиши, человек посадский. Посадский человеце Анфимка Рыбий Зуб челом бьет послушно написал Михаил. И теперь уж спросил о сути дела. Уличане в татьбе обвиняют облыжно, скупо признался жалобщик. Так-так, быстро перебирая берестяные образцы, покивал Ратников. В татьбе, значит, аще и в разбое, подумав, добавил Рыбий зуб. Ага, ага, и в разбое, значит. Перебирая грамотцы, Михаил из-под вуаль косился на клиента. Этот скошенный на бок нос, кривая рыжеватая бороденка, мрачные, глубоко посаженные глаза, да все повадки. Проситель цедил слова этак небрежно, с нарочитой линцою, не вызывали никакого доверия. Однако Ратников старался исполнять свое дело честно. Ага, вот, ожестанет без вины на разбой, взяв нужную грамоту, Миша с выражением зачитал вслух. Будить листал на разбой без всякой свады, то за разбойника люди не платить, но выдадите всего с женою и с детьми на поток и на разграбление. На поток и разграбление, говоришь, зло прищурился жалобщик. Не, поищи-ка, давай, что другое. Хорошо, спокойно кивнул Ратников. Сейчас посмотрим. Секундочку. Ага, вот, кажется, подходящее. Апоклипной вире. Во-во, кривоносый явно обрадовался. Апоклипной. Аще будет на кого поклипная вира, тоже будет послухов семь. Есть у уличан семь свидетелей. Ну, в смысле, послухов. Хм. Анфим Рыбий зуб задумался. Токма трое. А троих мало. В законе ясно сказано, семь. Нет у них семи. Нет. Вот и славненько. Поскольку ты, Анфиме, у меня сегодня первый, скидка. Чего? Не три серебрихи, а две. Дорого берешь, одначе, Анфим покривился, но тут же ухмыльнулся и махнул рукой. Ладно. Вот те две, связью. Связью, два арабских дирхема. Черт возьми, неплохо для начала. А уж, коли поможет твоя писанина, отблагодарю, не сумлевайся. Анфим Рыбий зуб слово держит. Господине. В горницу вдруг вбежал запыхавшийся молодой парень в телогрее из желтой овчины. Пристава орденские, сюда идуть. Пристава. Кривоносый быстро встал и запахнул полушубок. Ратников тоже проворно сгреб все свои принадлежности в объемистый плетеный короб. А во, уходя, обернулся на пороге Рыбий зуб. Похоже, и ты не очень-то приставов жалуешь. Сказал, еще раз ухмыльнулся и, сплюнув через выбитый зуб, вышел. А орденские так и не появились. То ли вовсе не сюда шли, то ли, увидав Кривоносова, решили потолковать с ним посерьезней. Увидав, ага, стал бы он их дожидаться. Как же, судя по всему, тот еще гусь этот Анфим. Тот еще. Немного выждав, Михаил вновь вытащил все причиндалы, разложился. Правда, в этот день никого больше и не было. Зато на следующий клиент, можно сказать, попер валом уже с самого утра, и кого только не было. Крестьяне с межевыми тяжбами, подравшиеся супруги, обиженный на весовую заморский гость, обсчитанный нечестными хозяевами печник, даже бывший челядин, ныне, по хозяйской воле, обретший новый статус. Ратников, естественно, не отказывал никому и, что греха таить, притомился, зато заработал за день немало. К вящей радости упыря хозяина. Эх, надо было с ним договариваться на конкретную сумму, надо было, ну, да чего уж теперь, после драки кулаками не машут. А самое-то главное, Михаил выспросил у заморского гостя про толмачей. Тот и рассказал, у весовой, примерно с месяц назад объявились двое. Молодые парни, являются обычно ближе к вечеру, и не каждый день, нужно договариваться. Берут недорого, да и кормятся на чужом месте, потому и таятся, опасаются, как бы тамошние толмачи не набили б морды или того хуже. У весовой, говоришь, быстро уточнил Ратников. Это у той, что близ собора Иоанна Крестителя, что ли? Что ты, рассмеялся торговец. Куда им туда соваться, в раз головенки открутит. Не, у речной пристани они крутятся. Есть там одна корчма, вдовицы Матрёны. Вдовицы Матрёны. Ратников запомнил. А тебя как же кличут, мил человек? Поинтересовался купец. А то ведь будут спрашивать. И что отвечать? Писарь, что на угрюмого Потапа дворище. Угрюмый Потап, так звали хозяина постоялого двора. В точку. А ведь и правда, о рекламе-то тоже следовало позаботиться. Да и, не своим же именем называться, любым другим. Ан, нет, не любым. Надобно таким, чтобы Максим Гордеев, его услыхав, мигом бы сюда мчался. Что ж придумать-то? Быстрее надо, быстрее. Ага. Пусть уж так, уж это-то имя Макс точно вспомнит. Владимир я, Путин, так зовут, потому что в пути родился. Владимир, удивленно переспросил купец. Язычник, что ли? Что ты, крещеный? А чего ж имя языческое? Ратников пожал плечами. Привык. В крещенье-то я, Дмитрий. Дмитрий, Медведя Обрукова сын. Дмитрий Медведев, значит. Ладно, оба твоих имени запомню. Ратников только головой покачал после его ухода. Ну, надо же, выдумал. Попроще не мог. А, с другой стороны, зачем проще-то? Медведев Путин, как раз то, что в данном случае и нужно. В корчму вдовицы Матрёны, что располагалось рядом с речной пристанью, Ратников отправился уже вечером, нечего было зря время тянуть. Двое толмачей, молодые парни, кому и быть, как не тем, кого Михаил искал. Наконец-то он встретится с Максом, и потом останется только вызволить Лерку, что будет, наверное, уж куда трудней. Да, и еще хотелось бы отправить Макса домой. Очень бы хотелось. Нужно искать Кривого Ярила, Кнута. Может быть, через Анфима по прозвищу Рыбий Зуб. Похоже, этот скользкий тип знал здесь, в Пскове, многие ходы-выходы. Матрёна оказалась дородной ухватистой теткой лет 40-45, в высоком кокошнике и темно-голубом, вышитом мелким бисером, сарафане. Она лично встречала гостей у входа. Кому-то кланялась, кому-то лишь кивала, а некоторых даже и выпроваживала, вернее, они сами уходили, едва ее завидев. Видать, когда-то тут натворили чего, вот хозяйка и осторожничала. К Ратникову вдовица отнеслась, в общем, благосклонно, кивнув, улыбнулась, проходи, мол, не стой. Тут же побежал и служка, усатый молодец, руки оглобли, такому бы в поле с косой иль, на худой конец, за углом стоять с кистенем, а не тут, с мисками бегать. Квасок есть добрый, а спадине, изогнулся в угодливом полупоклоне халдей. Вино, рейнское и мальвазийца, пироги с визигой, ушица. Тащи все. Но, понемногу, прикинув собственную кредитоспособность, Михаил уселся на свободное местечко ближе к углу, между громко храпевшим, уронив голову на руки, детиной, похоже, уже укушавшимся, и приятным с виду мужчиной в опрятном полукафтанье из добротного фландерского сукна, с аккуратно подстриженной бородою. Сметанников, Апанас, подвигаясь, с улыбкой представился сосед. Фомы Сметаны сын. Слыхали, верно, про моего батюшку? Нет, не слыхал, честно признался Миша. А что, должен был бы. И тут же улыбнулся в ответ. Владимиром меня зовут. Во крещенье, Дмитрий. Служка как раз принес кувшинчик и кружку винца. Тут же предложил Апанасу Ратников. Ну, за знакомство. Выпив, как водится, разговорились. Апанас Сметанников, как выяснилось, письмоводитель в канцелярии Совета Господ, оказался собеседником превосходным и, что немаловажно, много чего знающим. Для затравки, поговорив о ценах и видах на будущий урожай, Ратников умело направил беседу в русло нужной ему темы. О немецких купцах да о торговцах с речной пристани. О толмачах-переводчиках. Мне б хоть с кем-нибудь из них знакомство на коротке свести, лучше б с каким молодым парнем, чтоб много не брал. Есть тут молодые парни, охотно закивал собеседник. Как раз в этой корчме и кормится. И берут недорого, так что, повезло тебе, Дмитрий. И в самом деле, повезло. Ратников и не пытался скрыть радость. Так ты меня с ними сведешь. Сведу, улыбнулся Сметанников. Чего ж не свести хорошего человека. Выпьем еще. Выпьем. Михаил ловко разлил по кружкам оставшееся вино и тут же заказал еще кувшинчик. Ну, еще разок, за знакомство. Выпили и принесенный кувшинчик, после чего Апанас тут же попросил у прислужника квасу. Да, смотри, хорошего, нетвореного принеси, паря. Как можно? Плуты они тут все, едва служка, Не тот дюжий усач, другой, совсем еще молодой парень, удалился, пожаловался Ратникову Апанас. Глаз да глаз нужен. Это так, негромко посмеялся Миша. Ну, еще за дружбу. Чуть погоди, отлить бы надоть. Давай. Сметанников выскочил из-за стола и быстро вышел, верно, отправившись во двор, в уборную. Хороший человек. Ратников невольно усмехнулся, сильно уж ситуация смахивала на ту, что в фильме «Бриллиантовая рука». Ты зря с ним дружишься, мил человек, вдруг послышался чей-то гулкий голос. Миша повернул голову, все это время храпевший на столе детина, проснулся и смотрел на Ратникова мутными, но не такими уж и пьяными глазами. Не пей с Апанасием, паря. Гнида он, тля. Сказав, парняга поднялся с лавки и, пошатываясь, направился к выходу. На полпути обернулся, снова посмотрел на Михаила и, приложив палец к губам, вышел. Ратников не знал, что и думать, что за странные слова. Почему, гнида, тля. Поговорить бы поподробнее с этим парнем, да, похоже, пока не судьба. Вон, уже и Апанас возвращается, улыбается, аж цветет весь. Нет, ну право же, да чего же приятственный человек. Не то, что тот полупьяный детина. И все же, Ратников решил держаться на стороже, мало ли. Зря ведь никто подобными словами бросаться не будет. Но, улыбнулся, а как же. Повезло тебе, друже. Усевшись, снова сказал Сметанников. Спросил я про тех парней, ну, толмачи которые. В скорости должны бы быть, Слушка, как придут, скажет. Сходишь, договоришься, им ведь тут тоже не с руки, за столом-то, народу, ишь. Сам знаешь, всякие люди на свете бывают. Ратников усмехнулся, кивнул. Это уж точно, всякие. Ну, пожалуй, еще выпьем. Или Мише так показалось, или в скорости подошедший усатый Слушка все же Апанасу подмигнул. Впрочем, может, и просто покривился. Сметанников угощал уже на свои средства, и это несколько коробило Ратникова, привыкшего к тому, что в этой жизни всегда и за все приходится рано или поздно платить. Всегда, и за все. И, скорее, рано, чем поздно. Выпивая, Михаил искоса поглядывал на собеседника. С чего бы эта неожиданная щедрость, широта русской души, или просто зачем-то напоить хочет. А вот это вряд ли выйдет. Привыкший к водке, виски и коньяку Ратников мог сходу, без всяких особых для себя последствий, выкушать ведро стоялого меду, не говоря уж о всякой там мальвазице. Так что все пока выходило, как выходило. Сметанников быстро пьянел, а вот у Миши, можно сказать, и ни в одном глазу еще не было. Нет, вот, если б сейчас, сверху всего, намахнуть граммов 100-200 водочки, то, конечно, захорошело бы, а так, и в самом деле, сидишь в кабаке трезвый, стыдно людям в глаза смотреть. Эх, за дружбу. Ну, за дружбу, так за дружбу, поехали. Снова подошел усатый Слушка. Поставил очередной, четвертый уже, кувшин, наклонился к Апанасу, шепнул что-то на ухо, ухмыльнулся. Ну, все, пришли. Сметанников хлопнул собутыльника по плечу. Миша вскинул глаза. Кто пришел-то? Да тот, кто тебе и нужен. Толмачи. Парни, идем. Не, я не могу, что-то шатает. Давай, ты, один. Я скажу, куда. Ну, говори. Ратников пожал плечами. Новый знакомец обнял его за шею, зашептал, обдавая перегаром. Как выйдешь во двор, налево, мимо навозной кучи, там избенка стоит, курная, в ней они и живут. Ладно, поставив кружку, Ратников поднялся с лавки. Пойду, пройдусь. Снаружи уже начинало темнеть, но, несмотря на это, в корчму все прибывали люди, местные рыбаки, мелкие торговцы, подмастерья. Многие были друг с другом знакомы, громко здоровались, радостно били друг друга по плечам. Эва, Савва, от не думал тебя здесь встретить-то, как тесть. Да ничего, лучше уже. К травнице Катьке сводили, а у меня братец помер. Вчерась схоронили, от лихоманки скончался, сердечный. О, вон оно что. Ну, Так идем, помянем. Все приходили и приходили. Что же, сия корчма с наступлением темноты не закрывается. Закон ей не писан. Или в Пскове под немцами другие законы стали. Да нет, не похоже, во внутренние дела рыцари не лезли. Ну, вот и навозная куча. Ишь как пахнуло. А вон там, у забора, изба. Маленькая, курная. Да тут у всех курные, окромя боярских палат да хоромин купеческих.